Андрей Коткин. Из жизни одного студента. Вместо предисловия. Прежде всего, хочу предупредить своих уважаемых читателей, что все написанное в этом произведении – выдумка. Всякое совпадение названий стран и городов, так же как и фамилии и имен отдельных персонажей с реально существующими странами, городами и людьми, не более чем совпадение. И вообще, даже вселенная другая, похожая до боли в некоторых своих проявлениях, но другая. Не забывайте об этом. Время, описываемое в книге, условно соответствует, ну, пусть будет 2012 году нашей реальности, но именно что условно. И губернаторы отдельных территорий могут носить другие фамилии, и олигархи. Даже, страшно сказать, президент тоже может быть другим, а может и не быть, потому что история эта будет не о президенте и его ближайшем окружении, а об обычном студенте медицинской академии, его жизни в складывающихся непростых условиях. Теперь совсем коротко о системе, внезапно возникшей и пытающейся укрепиться в этом мире. Система именно, что пытается укрепиться, развивается, наращивая свое присутствие не только в целом в мире, но и в жизни каждого из своих адептов. Она еще не устоялась, поэтому могут быть внезапные изменения в ее правилах и установках. Какие, об этом, пожалуй, до времени, не знает и она сама. Из основного, что уже получилось на время начала действия первой главы. Прежде всего, возможность каждого адепта развивать любые свои навыки и свойства вне зависимости от полученного класса. То есть условный целитель сможет нацепить тяжелые доспехи, освоить под руководством ассасина навык невидимости и пойти резать своих недругов во имя Луны. Хотя, конечно, без поддержки со стороны системы непрофильные для класса целителя действия дадутся ему гораздо труднее и получится, может быть, с меньшей эффективностью. Тогда зачем нужны все эти классы? Спросите вы, отвечаю, с достижением каждого нового уровня система может давать своим адептам какие-либо плюшки в соответствии с полученным ими классом, а может и не давать, тут уж как повезет, но, в целом, чем выше достигнутый уровень, тем более вероятны плюшки и тем они вкуснее. Итак, в мир пришла система, а мир пока это еще и не очень-то заметил. По крайней мере, в той местности, где проживает главный герой, жизнь его и окружающих течет по накатанной, но скоро это все начнет меняться. Насколько быстро и сильно, одна система о том ведает. Глава 1. Иванов Иван Иванович, студент 4 курса славный, отмеченный даже правительственными наградами медицинской академии города, нет, не Иванова, Ижевска, с трудом переставляя натруженные ноги, добрел до дома, да уж, перезанимался Малиха. Но что делать, если по его прикидкам, эта тренажерка остается его единственным шансом на кардинальное изменение его перспектив в будущей жизни. Правда, шанс совсем призрачный, можно сказать никакой, но другого все равно нет. Ладно, нужно закинуться всякими протеинами с жирами и прочими углеводами и в люлю. Ваня отлимзил толстенный ломоть белого хлеба, густо намазав его даже на вид гадкой липкой массой, и принялся с жадностью пожирать, запивая горячим раствором очередной химии под названием молочный протеин в кипятке. Если уж так истязал себя, то пусть хоть малый бонус в виде чуточку наросших мускулов будет. Ага, именно так. Мечты вылепить себе шикарную фигуру, как у Шварценеггера, одолевавшие молодого парня на протяжении вот уже последних 5 лет, внезапно были признаны мелкими и несоответствующими текущему моменту. С тех пор, как в мир год назад пришла эта непонятная система, шкала жизненных ценностей и приоритетов студента претерпела немалые изменения. А ведь какие фантазии и надежды возникли у множества людей, когда рано поутру, едва они с просонок попробовали открыть глаза, вдруг узрели перед собой, вместо привычных видов их жилищ, огромное полотнище извещения. Жители Земли, в ваш мир пришла система. Работайте над собой, совершайте подвиги. Система все оценит по достоинству. В тот вечер в свой ставший за годы тренировок родным тренажерный зал он так и не попал. Туда выстроилась огромная очередь из желающих вот прямо сейчас, сию секунду, поднять свои статы окрестных жителей. Даром, что никто в первые дни увидеть эти самые статы так и не смог. Как, собственно, подавляющее большинство граждан не увидело собственных статов и по сию пору. Не попали они в систему. Так и осталось бы то странное сообщение в восприятии людей странной мистификацией, если бы вдруг на Земле не открылись порталы, или входы в данжи, или, да, черт его знает, что это такое на самом деле, но те немногие счастливчики, что провалились туда в первые дни всеобщей неразберихи, вернулись наделенными странными силами, которые становилось возможным к тому же развивать уже здесь, на Земле. Интернет пестрел в те дни кучей роликов, на которых люди на улицах кидали огненные шары, пускали молнии, замораживали сосуды с водой, так что сосуды моментально лопались от возросшего внутреннего давления. Иван сам, своими глазами, видел парня со второго потока, который демонстрировал друзьям свою неимоверно возросшую силу. Иванова, вот уже несколько лет сражающегося со штангой, чтобы смочь хоть разок поднять в жиме из-за головы вес в 80 килограммов, очень неприятно поразил вид вчерашнего дистрофика с легкостью воздевшего над головой гигантский валун, долгие годы мирно лежащий на клумбе возле теоретического корпуса с целью создания ландшафтной композиции. Но порталы те как-то очень быстро были взяты под охрану, обнесены высокими заборами, ролики удалены и все. Больше никаких проявлений той системы в доступности не осталось. Даже парень со сверхсилой через пару недель пропал со всех радаров, перестав ходить на занятия. Правда, одногруппники его рассказывали, что ничего плохого с ним не случилось. Приходил к ним на совместную пьянку, упакованный в самый модный прикид и самодовольный да нельзя. По секрету поведал, что таких, как он, правительство собирает в специальные отряды, и зарплату свою называл, такую, какую он, Иван, заработает, выучившись все же на врача, лет этак за пять. Хотя, тут Ваня, возможно, был излишне пессимистичен, ведь кроме жалких грошей, положенных начинающему врачу по тарифной сетке, есть же еще и премии, надбавки за стаж, ночные дежурства, работа на полторы-две ставки, наконец. Вот только все равно осталось неясным, зачем это кому-то нужно. А очереди в спортзал очень быстро сошли на нет, и все стало как прежде. Не помогла даже распространяющаяся среди качков сплетня, что кто-то, имя счастливчика даже называлось, смог прямо во время тренировки открыть свои статы, причем без всяких порталов. Простые граждане сочли эту сплетню сплетней, а для Ивана эта весть сразу стала чем-то вроде Евангелия для христиан, уверовал он, в раз и навсегда. Вот и корячился каждый раз под тяжелыми весами до звездочек в глазах и мышц, окончательно отказывающихся выполнять свои функции от чрезмерной усталости. Только толку нет, даже мышцы, и те не растут толком. Утро началось с надоевшей до скрежета зубовного мелодии в его телефоне. Будильник. Вставать пора. Босиком прошлепал на кухню, заглянул под крышку стоявшей на плите сковородки. Парочка котлеток со спагетти. Мамочка перед тем, как идти на работу, оставила. Они с отцом рано уходили. Им еще до завода доехать надо было, не то, что Ваня в его академию. 10 минут неспешным шагом. Нямка со сковородки съедена, зубы почищены. Пора на учебу. Первой парой в этот день в расписании стояла лекция по хирургии. Ване это нафиг не нужно было, хирургом он себя в будущем уж точно не видел, но профессор, читавший лекции, всегда придирался, по рассказам студентов прошлых лет, к прогульщикам. Пришлось идти и сидеть. В перерыве успел с Вовкой Михайловым поболтать. Вовка собирался после сдачи экзаменов на месяц рвануть к дяде на Камчатку. Рассказывал, какие там деньжище поднять сможет. Ага, если бы такие бабки где-то так просто поднять можно было, все бы туда ломанулись. Усомнился Иван в реальности бизнес-плана друга. Так не у всех там дяди живут, у которых и пожить остановиться можно будет, и просто помогут советами. Ну, что сказать могу, дерзай. После расскажешь, что получилось. Вовка еще что-то там бубнил про золото, валяющееся прямо под ногами, про красную икру, которую даже собаки на Камчатке есть отказываются. Зажрались потому что. Про дешевую контрабанду из Японии. Ваня кивал, даже поддакивал в тему, но искренне не верил, что из прожектов Вовки хоть что-нибудь выгорит. А потом в аудиторию вернулся лектор, и все снова уткнулись в свою писанину. Так и пролетел очередной день, а вечером снова нужно было идти на тренировку. Ваня уже начинал подумывать, что зря он вообще все это затеял. Интерес к бодибилдингу в нем внезапно угас, а мечты об открытии статов. Он же не маленький, чтобы в сказки верить. Хотя, верить очень хотелось. И тогда Иван решил, дохожу до конца проплаченного месяца и баста. И вообще, давно пора уже куда-нибудь на работу устраиваться, а не сидеть на родительской шее. Вон, у них в группе уже больше половины работают. Двое так и вообще на скорой санитарит. Романтика. Правда, как-то не так давно Шура Шульмейстер, это один из них, вовсе без всякой романтической нотки рассказывал, как 2 часа пролежал под дулом охотничьего ружья на пару с доктором. Пациент спьяну такую штуку отмочил. Ладно, их водитель пошел своих потеряшек искать. Увидел картину во всей прелести, да и сбежал куда подальше. В полицию, правда, отзвонился. Те и вызволили медиков из плена. Нет, санитарам, это не вариант, да и платит мало. Так за размышлениями и дошел до своей качалки. Поздоровался за руку с Михаилом Максимычем, сильно пожилым директором всего спортивного комплекса. Максимыч непонятно по какой причине очень Ване благоволил. Даже пояс тяжелоатлета, чтобы спину нагрузкой не сорвать, по дешевке подогнал и плату за тренировку урезал вдвое. Хороший он мужик, деятельный, не то что большинство старых пердунов, что летом у них во дворе в козла забивают, да ругают проходящую молодежь. Тренировка сегодня пошла легко. Бывают такие дни, когда энергия в теле словно бурлит, тогда и личные рекорды обновляются. Иван покачал пресс, сделал положенные 5 подходов нажим лежа, еще столько же, разводку тяжелыми разборными гантелями. И вдруг погасло все, словно кто-то выключил весь свет за окном. Очнулся Иванов от того, что кто-то под нос ему совал ватку, смоченную чем-то сильно вонючим. От такого запаха и уже мертвый отползать бы начал. «Ваня, ты как себя чувствуешь?» – донесся до него обеспокоенный голос Максимыча. Иван не отвечал, потому что именно в этот момент он обнаружил перед своими глазами долгожданный текст. «Вы славно потрудились, и вам улыбнулась удача. Сила плюс 1, выносливость плюс 1, удача плюс 10. Разблокирована таблица первичных характеристик. Частично разблокирована таблица вторичных характеристик. Иванов Иван Иванович». Предполагаемый срок остатка жизни 54 года. Уровень 0. Первичные характеристики. Сила 68-100. Ловкость 49-100. Выносливость 71-100. Интеллект 86-100. Вторичные характеристики. Удача 19. И все. Ни тебе навыков магических, ни даже информации, сколько баллов осталось до повышения уровня. Поразмышлять еще Ивану не дали. И директор его тормошил. И собравшаяся вокруг толпа из сегодняшних спортсменов намекала, что не время уходить студенту в себя. «Я в порядке, Михаил Максимыч. Голова что-то сильно закружилась. Перетренировался ты, Ванюша, сильно, вот что я тебе скажу. Иди-ка ты сейчас домой, дойти сможешь». И дождавшись кивка студента продолжил. «В ближайшую неделю сюда чтобы ни ногой. Отдыхай и загляни на всякий случай к врачу. В следующий раз, через неделю, пущу только со справкой от доктора». И поплелся Иванов к себе домой, хотя привыкшие за последние годы к нагрузке мышцы просили еще. Впрочем, мышцы они глупые, в них мозгов совсем нет, а у Ивана мозги имеются, и ему сейчас здорово подумать надо, что же дальше делать, к чему стремиться. Дома по уже устоявшейся привычке приготовил в электрическом чайнике кипяток, отрезал очередной ломоть хлеба, достал из холодильника самодельную массу, которую на хлеб намазывал, прикинул на глаз, массы уже совсем немного оставалось, надо где-то еще свиного нутряного сала добывать, чтобы жир из него вытопить. Без жира, а на сливочном масле, например, замазка совсем не та получается, не дает той массы энергии, что оригинальная, приготовленная Ваней строго по рецепту, вычитанному в очень старом журнале. Рецепт тот придуман был для того, чтобы из-за мухрышек девиц, красавиц изготавливать массово. Была когда-то мода на Руси на женщин в теле. Вот и Иван тот состав употреблял, чтобы тело свое наращивать, а то он от природы остеником вырос. Из той породы, про которых говорят, не в коня овес, тренировался, качался, а мышц нет, как нет. А с замазкой, да на хлеб, да припивая горячим протеиновым напитком, мышцы, пусть неохотно, но начали расти. Приготовив все для пиршества, уселся на табуретку и начал размышления, строго по классикам, как быть, и что делать. Вряд ли его возьмут в ту серьезную контору, куда атлета со второго потока приняли, у того результаты на грани чуда, а у Вани, только и отличий, что свои статы видеть научился, а для развертывания списка достаточно мысленно скомандовать, даже не облекая словами, просто пожелать. Он это еще по пути домой выяснил, чуть под машину не попал, когда глупо пожелал проверить, с ним ли еще новая способность, переходя через перекресток, да и вообще, не тянет насквозь гражданского Ивана Иванова в ту организацию, там же наверняка казарма, ходит строем, честь вышестоящему начальнику отдают, а еще, такие денежки за просто так не платят, что-то взамен обязательно потребуют, хорошо, если не жизнь, так, со вступлением в разные организации разобрались, будет Иван одиночкой. Возможно, это ошибка, но раз так решил, менять свое решение не будет. Жаль только одиночке никто готовых рецептов по усилению себя, любимого, на блюдечке не принесет, надо что-то самому думать. И еще есть немаловажный вопрос, нужно ли вообще афишировать, что он с системой познакомился. Из плюсов, только собственное эго потешить, а минусы есть. Зависть окружающих, это еще цветочки. Кто знает, своей ли волей тот парень вообще в свою организацию вступил. А ну, как есть какой-нибудь закон тайный в нашем царстве-государстве, чтобы без согласия людей на службу забирать. Хотя, а чем это он? Конечно, есть. Закон о воинской службе называется. Призовут в ряды РА, и пишите письма мелким подчерком. Еще и на высокой зарплате сэкономит. Так что, болтать о своих статах Ивану противопоказано. Кстати о статах. Судя по всему, он, Иван, был до той минуты крайне невезучим человеком. Если даже после прибавки 10 очков, его удача столь далека от среднечеловеческого оптимума. Да, да, наверняка очки характеристик взяты не с потолка, а реально отражают его уровень по сравнению с чем-то, что принято за идеал. Тогда вообще, это не очки надо называть, а проценты. А удача все же маловато. Зато, насколько ему повезло с открытием системы, если за случившееся та сразу 10% добавила. Почти чудо. Вряд ли еще многие в их спортзале смогут свои характеристики открыть таким образом. Теперь, надо попытаться проверить, как статы повышать можно. Иначе, без возможности повышения, грош цена всем этим всплывающим портянкам сообщений. И Иван попробовал. Начал читать учебник по неврологии. И эксперименты реальная польза. Экзамен по неврологии вскоре предстоит сдавать. Долго читал Иван. Уже вечер наступил, и в голове гул возник. Как это всегда бывает, если перезанимаешься перед экзаменами. Мозг информирует своего хозяина, что ему уже хватит. А вот на то, чтобы повысить интеллект хоть на единичку не хватило. Или это не тот предмет, изучая который, можно мозги развивать. А тут и родители с работы вернулись. Началась обычная вечерняя суета, и Иван с радостью забросил свой учебник. На следующий день вставать пришлось намного раньше. Начинался цикл хирургии. Он проходил на кафедре, которая располагалась в 1-й РКБ, Республиканской клинической больнице, то есть, ехать туда от дома Вани нужно было на автобусе через весь город. Автобусы ходили редко, а студентов и работников этой самой РКБ было много, поэтому всю дорогу пришлось стоять. Впрочем, вместе с ним ехали две лисички-сестрички из 408-й краткой группы, которым Ваня в глубине души симпатизировал. За разговорами с ними, поездка прошла незаметно. За то, что так мило ворковал в автобусе с конкурентками из соседней группы, расплата пришла незамедлительно. Альфия, одногруппница, мило улыбаясь, поинтересовалась про то, каково это, детруа, любовь на троих. А еще парочка ее подружек, тоже татарок, развивали тему до того момента, как к ним в кабинет зашел преподаватель. И вот какое их дело, одна из троицы, так вообще уже почти старушка, ей недавно 29 исполнилось. Не в невесты же к Ивану метила. Ай, да ну их. Учеба промелькнула быстро. Большую часть времени студенты были предоставлены сами себе. Типа, работа с больными, сбор анамнеза. Некоторые больные уже под кровати были готовы прятаться от настырных будущих медиков. Настолько их достали непрекращающиеся допросы вечно сменяющихся групп студентов. Дом, милый дом. На 4-й этаж Ваня взлетел, едва касаясь ногами ступенек. Теперь надо придумать, чем заняться, раз на этой неделе со спортзалом пролетает. Потягал полуторапудовую гирю, поджимался, все не то. Нет необходимой нагрузки. О, придумал. Работа на выносливость. Начал по лестнице в их подъезде бегать вверх-вниз. Хоть и пятиэтажный их дом, не сравнить с новыми домами-свечками, но потолки высокие, соответственно, лестничные марши длиннее, чем в стандартных современных домах. Уф, утомился, запыхался, а сердце стучало так, что того и гляди из груди вырвется. Но рассиживаться некогда, чуток отдохнул, и на второй круг, а потом на третий. И еще, еле переставляя ноги, зашел к себе в квартиру, а прибавки выносливости так и не пришло, только зря всю домашнюю одежду потом насквозь пропитал. Принял душ, принялся за учебники. Интеллект без учебников не развить. Ну, Иван так думает. Лишь в самом конце недели, после очередного забега по лестницам, система скупо одарила. Выносливость +1. Иванов Иван Иванович, Предполагаемый срок жизни 54 года. Уровень 0. Первичные характеристики. Сила 68-100. Ловкость 49-100. Выносливость 72-100. Интеллект 86-100. Вторичные характеристики. Удача 19. И все. А интеллект зажилила, система бездушная. И жизни не добавила, как Ваня в глубине души надеялся. Ну, да ладно. Зато, в принципе, эксперимент можно считать удавшимся. Статы растут от тренировок. Но раз так, значит и удачу можно прокачивать. А то Ваня с детства никогда не играл в азартные игры. И нет, не из-за того, что был домашним мальчиком, просто не любил ситуации, когда от него ничего не зависело. В казино заглянуть, что ли? Еще бы кто сказал, где оно, казино это подпольное. Впрочем, место, где часто играют на деньги, Иван знал и сам. Общага. Там, конечно, нет блэк-джека с кабаре и голыми кокетками, но в картишки перекинуться там любили. А чем еще в общаге заняться, когда все уже 1000 раз изучено и переделано, и даже секс уже не кажется таким привлекательным по той же самой причине. И Иванов пошел в общежитие один. Мрачное обшарпанное строение с системой коридоров, с плохо греющими плитами на общих для всего этажа кухнях, с туалетами, которые можно запросто издалека отыскать по запаху. Короче, общага. Одногруппник, Иванов Иван Васильевич, открыл дверь своей комнаты, пропуская внутрь Ваню. А чего? Иванов, вообще самая распространенная фамилия в нашей стране. Родители рассказывали, что когда в молодости установили в квартире телефон, они приобрели к нему телефонный справочник. Так в том справочнике только Ивановых Иванов Ивановичей было ровным счетом 70 человек. И это еще далеко не у всех в то время были телефоны. Васильевич, хоть и удивился желанию Вани перекинуться в картишки, легко созвал за картежный стол еще парочку своих соседей. И игра закипела. Ваня, несмотря на то, что никогда не играл на деньги, в карты играл относительно неплохо. И много игр знал. С детства с брательником двоюродным резались. Поздно вечером, когда наш студент покидал общагу, на его счету, помимо прибавившихся 1000 отечественных, деревянных, было и еще одно достижение, оставшееся незамеченным окружающими. Удача плюс один. Маленькая прибавочка, ну так и времени она отняла намного меньше, чем тренировки в качалке или даже беготня по лестницам. А послезавтра уже можно в спортзал идти. Справку Ваня просто подделал. Точнее, украл в ординаторской пустой листочек, заверенный личной печатью врача. Такие листочки нужны были докторам, чтобы выписывать своим пациентам лекарства. С недавних пор многие лекарства без рецепта с врачебной печатью просто было запрещено продавать. А уж заполнить листочек было несложно. Ваня свою маму попросил. У нее почерк был каллиграфический. Сказал, пустая проформа для отчетности в спортзале. Мама и поверила. Так вся жизнь Вани Ивановой катилась, словно под горку. Учеба, тренировки, игры в карты на мелкие суммы по выходным. К началу летней сессии ни шатка, ни валка набралось еще плюс 2 к силе, плюс 1 к выносливости и целых плюс 3 к интеллекту. Ну и еще удача скакнула на один пункт. Одна ловкость осталась, как и была, в аутсайдерах. Просто непонятно было, как ее развивать можно. Все, что Ване в голову приходило, ну там прыгать поточнее из одной точки в другую, метать самодельные дротики, все было мимо. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок жизни 55 лет, уровень 0, первичные характеристики, сила 70-100, ловкость 49-100, выносливость 73-100, интеллект 89-100, вторичные характеристики, удача 21, глава 2, четвертый курс практически закончен, по крайней мере, учеба, так уж точно. На этой неделе студенты носятся по кафедрам, добывают зачеты и разрешения на сдачу экзаменов. У Вани с этим проблем не было. Половина зачетов так вообще автоматом прошли, а еще неврология также автоматом и с оценкой отлично за экзамен. Там Ваня прогнулся, макет стенда сварганил с огоньками, загорающимися от прикосновения магнитной указки к правильному участку нервов. Работы на день, цена, расход пригоршни герконов и аккумулятора от старинного сотового телефона, ну, и еще чего по мелочи. Взамен появились дополнительные свободные деньки, чтобы подготовиться к следующему экзамену. Но и это все фигня по его системе ценностей. В конце концов, мог бы и сдать тот экзамен по неврологии, ничего в нем сложного нет для того, кто вместо приключенческих романов все последние месяцы учебники штудировал. А не фигня, это присватавшаяся к изготовлению макета Альфия Гизатуллина, Невысокая пышечка с очень завлекательными по размерам грудками и хитрющими глазками. Она макет не делала, пообещала кое-чем другим с Иваном расплатиться. Иван уже изнывает от нетерпения, так хочет узнать, чем же это кое-чем. Фантазия, так и вовсе всякие непотребства рисует. Гормоны, чего уж там. Вот и кабинет декана, куда Иванов пришел, чтобы декан завизировал его зачетную книжку с аккуратной колонкой «Зачтено» возле названий соответствующих предметов. Иначе, не полагается до экзаменов допускать. На выходе едва не столкнулся с Вовкой Михайловым. За тем же самым пришел. Вообще-то бегать в этом случае с зачетками – работа старосты, но у них Резида взяла и заболела, в больницу легла прямо в зачетную неделю. «Ваня, подожди меня, мне переговорить с тобой нужно». Скороговоркой протараторил Михайлов и проскользнул мимо Вани в кабинет. Пришлось ждать, пока Вовка выйдет. И чего у него за идея такая появилась срочная? «Слушай, Ваня», — начал разговор Михайлов после выхода от декана, — «у тебя какие планы на лето, как обычно? Книжки читать, да на тренировки ходить? Ну, не говорить же другу про свои мечты касательно Гизатуллиной. А поехали со мной». «Это куда это?» «Так на Камчатку. Помнишь, я про нее рассказывал?» «Фью-ю». Присвистнул Ваня и совсем уже собрался отказаться от столь дальней и неожиданной поездки. Как вдруг, удача плюс 3, это чего, система сама подталкивает в направлении, которое ему нужно выбрать. Так, поди, денег на билеты до туда уйдет мешок. Не отказался он, приглашая Михайлова к обсуждению поездки. Не так уж и много, примерно 20 тысяч в один конец. Это на самолете до Петропавловска, а если из Нефтекамска вылетать, так еще чуть дешевле. Что ж, уже хорошо. Ваня почему-то думал, что билеты только туда будут стоить под сотню тысяч. А твои родственники как? Они, наверное, тебя одного ждут, а тут мы все яравой нагрянем. С дядей я уже обсудил. Точнее, он сам предложил мне с другом приезжать. Точно, зуб даю, все обговорил. Даже то, на чем мы деньги зарабатывать будем. Это на чем это? Секрет. Тебе понравится. Ох, уломал окаянный. Вот если бы не странная реакция системы, фиг бы он меня уломал, подумал Ваня, с внутренним содроганием представляя себе прелести их будущей жизни в дикой природе. Сессия заканчивалась. В последний день Ваня дождался Альфиюшку, когда она выходила после экзамена, и поинтересовался о долге. «Альфия, мы сможем встретиться сегодня, обсудить сложные вопросы неврологии?» «Ну, не знаю», – протянула та в ответ. «А куда мы пойдем? А то я такая голодная. На выбор, ресторан или Макдональдс. Куды ж бедному кавалеру податься, если дама изволит таким образом украсить их встречу? Давай в Макдональдс. Для ресторана мой сегодняшний наряд не дотягивает». Посидели в Маке, пожевали булки с котлетами, заедая их картофельной соломкой. Не очень-то и вкусно. Зато Ваня выпил 2 больших стакана с фантой. Почему-то только здесь она имела вкус и запах настоящих апельсинов. «Спасибо тебе, Ваня, ты настоящий друг», — поблагодарила татарка, когда все заказанное было съедено и выпито, и поцеловала его в щечку. «Мне пора, а то мама будет ругаться». И, развернувшись, быстрым шагом пошла к выходу. И все, тихонько ей вслед пробормотал обманутый в лучших своих ожиданиях кавалер. «Ну, ничего, земля, она квадратная, за углом обязательно встретимся. Пока не ясно как, но что этот вопиющий случай не должен остаться без воздаяния», — Иванов решил твердо. Понятно, что за девушкой он не побежал, она ясно дала понять, что намеренно воспользовалась им на халяву. В Нефтекамск отправились через 3 дня. Именно так диктовал график вылета самолетов из аэропорта этого города. Летели бы из Ижевска, но Вовка с чего-то решил, что в здешнем аэропорту очень старые самолеты. С чего он это взял? Полет прошел штатно, только Иванов отсидел за эти долгие часы себе все, что только можно. Но, наконец, команда пристегнуть ремни, самолет заходит на посадку. Все аплодировали, а Ваню прошиб озноб. Удача плюс 1. Это всегда после полета так, или этот рейс мог и не долететь? В аэропорту их встречал Вовкин дядька, загорелый почти до черноты приземистый крепыш лет 45-50. «Степан», — представился он, протянув руку для рукопожатия. Только Степан и никак иначе. «Никаких, дядь Степ», — и он кулаком погрозил в сторону племянника. «Мне до сих пор этим друзья поминают». Загрузились в широкую и приземистую Тойоту, направились к городским постройкам. «Вот, здесь вы будете жить», — Степан распахнул перед студентами дверь в отдельную небольшую комнату, в которой помимо стола стояли 2 неширокие кровати. «О работе завтра с утра поговорим, А сейчас отдыхайте. По себе знаю, как выматывает дорога. Внезапно накатила усталость. Еле разделся, упал головой об подушку, отключился. Даже от перекуса отказался. Наутро Степан растолкал их рано. Ребята, вставайте. Скоро за нами придет машина. В темпе соскочили, приняли душ, до которого ноги не донесли вчера. Позавтракали жареной красной рыбой. На удивление было очень вкусно. Раньше Ваня считал, что лосось в жареном виде суховат. Видать, смотря какой лосось. Машина, которая приехала за ними, оказалась каким-то военным полугусеничным вездеходом. Зато места в салоне было, хоть танцы устраивай. Выгрузились у подножия безымянной сильно пологой горы. Тут даже альпинистское снаряжение было бы излишним. Захоти они подняться на вершину. Разве что, как страховка от непрочно лежащего камня под ногами. Очевидно, в Ване поселился дух Ванги, настолько точно он угадал характер их будущей работы. Взойти на гору и собрать птичьи яйца из гнезд каких-то птиц, что, по словам Степана, во множестве селились на этой горушке. А они нам глаза не выклюют, с опасением поинтересовался Вовка у своего дяди. Раз пять уже собирал, пока глаза на месте, успокоил тот, я бы и сам поучаствовал, но в реках рыба пошла, нет времени. Зато, за каждое собранное яйцо плачу по 500 рублей. Считай два десятка яиц, 10 тысяч на руки. А их тут столько, и 50 можно легко собрать. Только на самую вершину не лезьте, там роса поутру сильная, скользко. По склонам ходите. Проинструктировал и уехал, а парни тут остались, до вечера. Чего время зря терять, разделившись, полезли в гору. Первое гнездо Ваня обнаружил совсем внезапно. Прямо из-под ног птица выпорхнула и начала круги над головой нарезать. Пошарил глазами. Рябенькие яички совсем сливались с окружающим камнем. Подобрал, спрятал в специально выданный под это дело контейнер. Вообще в гнезде их было 4, взял половину. Пусть хоть 2 птенца вылупится. Так и лазал по скалам, следя, откуда птицы взлетают. Устал и проголодался. Спустился к подножию. Вовка был уже там. Пироги трескал. Ну, добытчик, много яиц собрал? Ване самому было интересно, со счета-то он давно сбился. Начал перекладывать из контейнера на пакет из-под еды. Внезапно перед глазами возникла надпись. Добыто 18 яиц магической полярной крачки. Можно использовать в качестве ингредиента для алхимии. Разблокирован набор очков опыта. 18.50. Теперь Ваня точно отсюда не уедет, пока не соберет еще 32 яйца. В гору понесся почти в припрыжку. Птицы нарезали круги над головой и отчаянно вопили, усилившийся ветер так и норовил залезть под одежду, ползучие кусты цепляли за ноги, но Иван мужественно собирал добычу. Каждый раз, как очередное яйцо скрывалось в контейнере, перед глазами вспыхивали цифры отсчета. 43.50, 44.50, наконец, последние, 50.50, вместе с последними цифрами появилась надпись «Достигнут уровень 1». Прибавлены 3 очка свободных первичных характеристик. Разблокирована вторичная характеристика наблюдательность. Наблюдательность плюс 2. А во, сколько привалило. Ваня заплясал бы на месте, не будь он в неустойчивом положении на склоне горы. Разом заныли натруженная спина и сбитые пальцы рук. Пора спускаться. Вездеход за ними приехал, когда солнце уже закатилось за гору. Еще немного и темнеть начнет. Дядя Степа не скрывал радости. Это очень здорово, что вы столько яиц набрали. Ух, как мы усилимся. Иван же размышлял. Ему почти открытым текстом было сказано, что яйца должны кого-то усилить. Явно это будет сделано не в виде яичницы. Тем более и система сообщила, что яйца в алхимии используются. Осталось придумать, как бы половчее к Степану подлезть, чтобы получить от того хотя бы самые общие рекомендации по части своего личного развития. Деньги за яйца были выданы в тот же вечер. Дорога сюда уже окупилась. Осталось обратный путь отработать. На следующий день у Степана появилась для ребят другая работа. Надо было собирать листочки какого-то папоротника. Самого папоротника в качестве образца выдано не было, но зато были вполне натурально выглядевшие картинки. И увезли собирателей куда дальше. Там даже деревья были какие-то недоразвитые по сравнению с теми, что росли в Петропавловске. Листочки предполагалось принимать не поштучно, а по весу, но все равно, прибыль обещали хорошую. Так и потекли дни. Уставал, конечно, куда сильнее, чем даже в спортзале, зато и стопка денежных купюр росла быстро, и уровень уже был третьим. Правда, До следующего уровня необходимо было набрать целых 400 очков, и Ване как-то смутно вспоминалось древнее жульничество, когда в виде вознаграждения хитрец попросил у шаха подобную же прогрессию из зерен, разложенных на шахматной доске. На первой клетке – один зернышко, на второй – два, на третьей – четыре, на четвертой – восемь. Чтобы собрать зерно для последней клетки, шах должен был оставить свой народ совсем без продовольствия, и то, кажется, не хватило. Интересно, как скоро прогресс по уровням остановится окончательно. Ваня все же решился. Дождавшись, когда Вовка усвистал куда-то по своим делам, задал вопрос о развитии навыков системы. «А мне говорили, что за Уралом нет одаренных», — удивился Степан Ваниному знакомству с системой. «Мол, всех, кто проклюнется, сразу забирают в особые подразделения, а кроме них, лишь представителей власти пускают в зоны для распечатывания навыков». «Так и есть, у меня случайно получилось, не в зоне, а у вас, почему не так, как у нас? Мы слишком близко к земным разломам. Эти разломы влияют на систему, скорее всего, система оттуда черпает лишнюю энергию, поэтому здесь у нас все проходит намного быстрее и масштабнее. Те же яйца и травы у вас, наверное, вообще еще системой не выложены в открытый доступ. Может, только где-нибудь в зонах встречаются. А еще у нас тут власти намного меньше, поэтому мы имеем собственный доступ ко входу в одну из зон. А мне можно пройти через вашу зону? Понимаешь, я ведь не главный. Спрошу. Завтра поговорим, если разрешат». Разумеется, этого завтра Иван ждал с огромным нетерпением. Точнее, ответ командования Степан огласил уже вечером. «Иван, ты насчет похода в зону интересовался. Командир назначил цену. За 100 тысяч мы не просто пропустим тебя на ту сторону, но и подстрахуем, чтобы с тобой по возможности ничего не случилось. Только сам понимать должен, гарантии твоей полной безопасности никто тебе все равно не даст. Обстановка там сильно меняется раз от разу». «Дядя Степа, это ты про какую зону говоришь?» — вмешался в разговор Вовка. «Не про ту, где из людей суперы получаются. Про ту самую. Только я же просил тебя, племяш, не называть меня так, только полное имя. Дядя Степан». «Хорошо, дядя Степан, а мне туда можно будет вместе с Ваней сходить? Думаю, я смогу это устроить. Только, цену ты слышал, на такое дело не жалко, а потом еще заработаем. Зато, как классно будет в какого-нибудь монстра фаерболом засадить, или молнией. Я такие видео видел». «Стоп», — взмолился Степан, — «выход послезавтра, а до того, чтобы я ни одного слова от вас про это самое не слышал. Власти узнают, хлопот не оберемся». Наступило и послезавтра. Парни еще накануне полностью расплатились за предстоящую экскурсию. До входа в зону они добирались все на том же вездеходе. Там их ждали еще четверо хмурых, неразговорчивых мужиков. Всемером, Степан тоже пошел с ними, прошли сквозь переливающееся радужное пятно, без всякой поддержки зависшие в воздухе между двух невысоких раскоряченных деревьев, не имеющих, казалось, ни одной ровной ветви. Прошли портал, а словно и не проходили. Те же корежистые деревья, те же горы на горизонте. Разве что ветер стих, да стало чуточку теплее. Но настолько чуточку, что, возможно, Ване просто померещилось. «Идем цепочкой», — скомандовал, видимо, старший из сопровождавших их людей. «Федор и Александр впереди, Сашка сзади, я и Степан в непосредственной близости от охраняемых. А вы», — обратился он к студентам, — «никуда не рыпайтесь и идете рядом. Все понятно?» «Понятно, да», — ответили парни в разнобой. Так и потопали куда-то вдаль. «Сейчас поглядывайте по сторонам, ищите все необычное. Если получится, сможете приобрести полезный навык», — проинструктировал их Степан, тоже изо всех сил вертящий по сторонам головой. Вовке почти сразу повезло. Он углядел в кустах какую-то колючую страхолюдину и криком привлек к ней внимание сопровождающих. «Хорошее у тебя зрение, парень», — похвалил Вовчика старший. У него внезапно появился в руках какой-то не то меч, не то удлиненное мачете, который он и протянул Михайлову рукояткой вперед. «На, твоя добыча», — раз углядел первым. «Достаточно рубануть один раз, только постарайся попасть посередке. Этот дикобраз что-то среднее между растением и животным. Не убегает, но может топорщить свои иголки. Кстати, иголки с него нам и нужны. Ой, у меня сообщение», — восхищенно провозгласил товарищ, когда с дикобразом было покончено. «Разблокирован набор очков опыта, и цифры 22 из 50, и наблюдательность еще. Ну, вот, начало положено, С гордостью в голосе прокомментировал эти слова племянника Степан. После того, как все иголки из дикобраза были безжалостно выщипаны, пошли дальше. У передних разведчиков случились парочка мелких стычек с какой-то живностью, но до студентов ни одна тварь не добралась. Вроде, замечательно, но у Иванова в душе копилось разочарование пополам с раздражением, словно его кто-то обманул. А они все шли и шли дальше, и вышли к речке, весело журчавшей по густо насыпанной вдоль всего русла крупной гальки, или как она там называется, которая размером с человеческую голову, был и переход на ту сторону, словно кто специально выложил цепочку крупных валунов, протянувшуюся от одного берега до другого. Начали переправу. Разведчики споро упрыгали на тот берег. Очередь Ивана с его сопровождающим. Камни оказались ожидаемо скользкими. Чуть не плюхнулся в воду, но все же удержался. Почти уже добрался до того берега, как сзади послышались крики. Оглянулся. Старший со Степаном, стоя на своих камнях, весьма бодро отмахивались своими рыжиками-переростками от кружившей вокруг них большой хищной птицы. Мужик из арьергарда еще оставался на берегу. Вовки на камнях не было. Поскакал в обратном направлении. Не бросать же друга. Ага, вот он. В прозрачной воде горной речки было четко видно темное пятно Вовкиной одежды. Подбежал, улегся на камень, протянул руку. Холодная вода обожгла кожу. Но за одежду товарища Ваня ухватился крепко, вроде, щуплый, но какой же он тяжелый, когда висит мешком в вытянутой руке Ивана, с трудом подтянул к себе, начал вытаскивать, тут и помощь подоспела, видимо от птицы все же отбились, общими усилиями вытащили Михайлова на берег, тот валялся ничком, не подавая признаков жизни, кроме Вани медиков в отряде не было, поэтому пришлось ему начинать оказывать первую помощь. Хорошо еще, что эти навыки совсем недавно в них вбивал въедливый молодой препод и принимал зачет на вредном до безобразия муляже. Муляж был компьютеризированный, и стоило сделать что не так, как загорались разные издевательские надписи, типа «Больной получил перелом трех ребер» или «Вы не очистили дыхательные пути, ваш пациент задохнулся». Словом, Вовке очень повезло, что их с Ваней так дрюкали на занятиях. Реанимационные мероприятия вернули его к жизни, а у Вани снова появились перед глазами надписи. Получен класс «Целитель». Разблокирована шкала маны. Мана. 890-890. Изучен конструкт. Малое заклинание диагностики. Школа магии города Ур. Внимание! Для изменения заклинания до уровня «Малое заклинание диагностики», современная медицинская академия, необходимы очки повышения уровня навыка. Изучен конструкт. Малое заклинание лечения. Теперь вы можете лечить небольшие раны и снижать выраженность симптомов заболевания. Внимание! Для усовершенствования заклинания до уровня среднее заклинание лечения необходимы очки повышения уровня навыка. Также необходимо повышение уровня самого целителя. Минимальный уровень для применения конструкта среднее заклинание лечения – 8. Получено 1 очко повышения уровня навыка. Получено 420 очков опыта, достигнут уровень 4, много насыпало, а тут еще одна радость, у Вовки тоже улучшение, ему дополнительно к наблюдательности открылись еще и другие вторичные характеристики, друг даже зачитал вслух, чтобы похвастаться, удача 43, живучесть 3, здорово, конечно, но не очень справедливо, Иван уже полгода изо всех сил прокачивает свою удачу и только до 25 дотянул, у Вовчика едва открылось, и сразу 43, но, вообще-то, действительно, Вован всегда по жизни был везучим, сколько раз приходил на занятия, не выучив задания, и ни разу его не спрашивали, и девушки к нему сами липли, хотя, девушки, весьма спорная тема, как говорится, если от вас к соседу ушла жена, то неизвестно кому повезло, после инцидента их сопровождавшие решили, что с них довольно и отряд развернулся в обратный путь. Так и закончился первый поход молодого студента-медика в зону. Они с Михайловым еще неделю работали на сборе даров магической природы, а Иван нестерпимо хотелось домой, разбираться с новыми подарками от системы, так чтобы вдумчиво и никто, наподобие неугомонного Вовчика, не лез ежеминутно под руку. И вот, наконец, они в салоне самолета. Гул двигателей. Отрыв от земли. Ваня, закрыв глаза, любовался новыми данными своих характеристик и немного недоумевал. Предполагаемый срок остатка жизни было же 54 года, он точно помнил. Впрочем, ладно, больше не меньше, а с причиной добавки к жизни он еще разберется. Хотя, что там разбираться, наверняка выносливость постаралась. Интересно, а сколько добавится, если догнать ее до сотни. Впрочем, торопиться с этим пока не стоит. Свободные очки характеристик можно вложить куда лучше. В ту же ловкость, например, раз он не придумал способа, как ее поднимать без привлечения этого своего ресурса или, а может, лучше в интеллект, все же профильная для его класса характеристика, и до сотни получится догнать. Вдруг за это система какой-нибудь бонус отвалит, или все же в ловкость, интеллект и так худо-бедно качается. Ваня смотрел на свои характеристики и никак не мог решиться. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 55 лет, класс, целитель, уровень 4. Очки опыта до следующего уровня. 654-800. Мана 890-890. Первичные характеристики. Сила 70. Ловкость 49. Выносливость 73. Интеллект 89. Свободных очков первичных характеристик. 12. Вторичные характеристики. Удача 25. Наблюдательность 2. Изученные конструкты. Малые заклинания диагностики. Школа магии города Ур. Малое заклинание лечения. Очки повышения уровня навыка 1. Глава 3. Полсуток хватило, чтобы все разложить по полочкам. Очки первичных характеристик так и оставил нераспределенными. Просто не смог решить, как лучше. Точно так же не стал трогать и единственное очко развития навыка. На усиление лечения тупо уровня самого Вани не хватает, а по диагностике еще посмотреть нужно. Может, в той магической школе неведомого города Ур наоборот такие диагносты обитали, что современные врачи просто нервно курят в сторонке. Странно, Ваня так увлекся размышлениями о своем дальнейшем развитии, что не заметил, как долетели. И, что характерно, почти ничего себе не отсидел. Недаром говорят, что все болезни у человека от головы. Вот он, Ваня Иванов, занял свою голову, и, пожалуйста, ничего не болит. Домой Иван заходил, как Дед Мороз, даром, что на календаре середина лета, а не зимы. Полный мешок подарков. Прежде всего, конечно, литровая банка с красной икрой. Была мысль купить сразу трехлитровку, но передумал. Сам уже наелся этой икры, а папа не особенно ее любил изначально. Маме же и литра деликатеса хватит надолго. Тем более, несмотря на то, что покупал икру втрое дешевле, чем ее продают дома, цена все же кусалась. Им с отцом он привез целых 3 громадных рыбины, чавычу, нерку и лосося. Будет с чем устраивать сравнительную дегустацию. Предусмотрительно обложенные льдом рыбьи тушки перенесли перелет вполне достойно. Ну, и для себя маленький подарочек прихватил. Малюсенькую, грамм на 20, но дорогущую, бутылочку с продукцией камчатского алхимика. Единственная из всей линейки продукции этого уникального специалиста, повышающая характеристики не на время, а навсегда. Точнее характеристику, ловкость. И не просто так, а исключительно в сочетании с тяжелыми тренировками. Степан научил. Теперь бы еще найти место, где их проводить, а то спортзал до осени закрылся. У тренеров и директора по закону тоже должен быть отпуск. Место для тренировок нашлось недалеко. Через 3 улицы от их дома начинался Козий парк. Парк это был только по народному названию, а по факту пустырь, густо заросший всякой растительностью, любимое место пребывания всяких хулиганов, дебоширов и прочих тунеядцев. Но это по вечерам, а днем там обычно бывало пусто. Вот Ваня и отправился туда. Тренировка удалась. После принятого зелья мышцы начала печь. Разом захотелось двигаться, бегать, прыгать. Чем, собственно, Иванов и занялся, чередуя прыжки с показанными Степаном упражнениями. Настолько увлекся собственной программой, что совсем практически отключился от мира. Как вдруг мир неожиданно напомнил о себе. Из-за густых кустов прямо к занимающемуся самоусовершенствованием студенту вывернула громадная собака. Точнее, Ване первоначально показалось, что собака, но у обычной собаки не бывает такой акульей улыбки, да и глаза обычных песиков не полыхают багрянцем, как непогасшие угли костра. «Хорошая собачка», – пробормотал Ваня, пятясь задом от надвигающейся твари. Собачка не поддалась на грубую лесть и без промедления атаковала. Наверное, не будь Иванов под магическим допингом, тут бы и пришел конец истории, но зелье усилило все его реакции. Иван смог увернуться от нацеленных на его горло клыков, с размаху, как футбольный мяч, пробил ногой в подставившееся собачье брюхо. Псина тяжело упала боком на землю, не сразу смогла подняться на лапы, но все равно не издала ни звука. Второй раунд получился не таким бескровным для нашего героя. Собака ухватила его за ногу, а он, опрокинувшись навзничь, принялся со стервенением легаться второй, свободной ногой. Говорят, лошадь ударом копыта может проломить волчий череп. Ваня не был лошадью, но собака все же была оглушена и замерла без движения. Сильно прихрамывая на поврежденную ногу, Иван встал, подошел к недалеко расположенному большому куску шлака, что топорщился своими ржавыми отростками, грозя жестоко исцарапать протянутые к нему руки. С трудом поднял на уровень пояса, дотащил до поверженного противника и с размаху опустил на череп начавшей уже шевелиться твари. Сам, поскользнувшись на траве, упал рядом. Добавки не потребовалось. Перед глазами Вани возникла надпись «Пес пустоши убит. Победа над более сильным противником. Очки опыта удваиваются. Получено 120 очков опыта». Чувствуя, как силы убывают вместе с кровью, веселым ручейком, текущим из раны на ноге, Ваня решил применить единственное, что могло ему помочь. Малое заклинание лечения. Из прошлых опытов ему было известно, что заклинание лучше всего действует вместе наложения его ладоней. Приятный холодок на области раны, потемнение в глазах, но рана закрылась, и кровь из нее течь перестала. Полного излечения не наступило, мана кончилась раньше, но уже можно было спокойно приступать на ногу. А еще эффект от зелья окончательно исчез, и снова полотнище текста перед глазами. Ловкость плюс 5. Очень неожиданно. Когда Степан выдавал ему это зелье, он говорил о прибавке в единицу, максимум в 2 очка, а тут столько. Очевидно, в бою статы растут куда более активно, чем во время мирной тренировки. Но откуда тут вообще взялась тварь системы? Здесь же не Тихоокеанский разлом, как на Камчатке или где-нибудь в Японии. Кстати, в Японии, по словам Степана, вообще творится в настоящий момент лютый треш. Просто откуда-то сверху до нашей независимой прессы доведено негласное указание не педалировать эту тему. Да, похоже, и не только до нашей. Все независимые и прочие оппозиционные издания тоже не вспоминают про островное государство. Пока шел по улицам до дома, на него озирались прохожие. Одна бабка, так вообще, за руку оттащила внучку куда подальше. Неудивительно. Извозюканный в земле, с залитой кровью, изодранной штаниной, идет, качается от упадка сил. Но дошел. Хорошо еще, что будний день и родители на работе. Джинсы стянул и осмотрел критически. Сами штаны только на выброс, изодраны, да и от крови отстирать будет трудно. Но джинсы и не жаль особо. Старые одел специально, чтобы не бояться испачкаться. Хуже с ногой. Из-под подтеков засохшей крови проглядывал багровый, неровный шрам. Может, шрамы и украшают мужчину, только вот матери объяснить внезапное появление сего украшения будет стоить изрядных нервов. Может, попозже, когда накопится новая порция маны взамен потраченной, удастся сделать его хоть чуточку менее заметным. А пока в душ. Мана накопилась лишь перед самым приходом родителей. Ваня уже совсем было скомандовал к началу процесса лечения, но вспомнил о втором своем заклинании, том, что диагностическое, из города Ур. Раньше он опробовал его разок на себе, ничего не понял. Какие-то потоки разноцветные, по мягким тканям всполохи, словно северное сияние. И потоки те, явно не кровь по сосудам течет, хотя и кровеносные сосуды тоже видны были. Короче, ничего не понял, решил для начала еще книжки умные почитать. А если и потом все так же останется непонятным, тратить единственное свое очко для усовершенствования навыка. И тут как осенило, должна же травмированная конечность как-то отличаться, проверил, и вправду отличается. Вокруг раны всполохи цвета поменяли, стали более желтыми взамен зеленых и красных, и поток по раненной ноге ослаб. Вот, уже есть точки для более целенаправленного приложения магических усилий. Включил лечение, мысленно желая исправить замеченные внутренние недостатки. Жаль, опять маны не хватило. Еще и диагностика части ее отъела. Но зато шрам уменьшился и поблек, став еле заметным, а внутренние свечения почти пришли в норму. Ну, вот, осталось только драные джинсы на мусорку вынести, чтобы вообще никаких улик не осталось. Когда с работы вернулись родители, их чадо сидело за кухонным столом и с аппетитом подъедало остатки супа. С тех пор и до самого конца лета Иван взял за правило, днем он в интернете шарится, читает книжки на медицинскую тематику по интересующим его темам, вечером своими физическими тренировками изводит себя. Одна была проблема. Профессиональная медицинская литература в сети, как правило, каких-то несусветных деньжищ стоила, в разы дороже обычных развлекательных книжек. Хотя и не вся, и попадались даже бесплатные монографии руководства. А еще Ваня раскрылся перед родителями, иначе никак не получалось их подлечить, ведь диагностика и лечение требовали плотного наложения рук. Родители поудивлялись, конечно, мама так даже всплакнула, но Ванину тайну пообещались хранить, и здоровье им наш герой подправил, а то папино сердечко совсем уже сменило было-то на желтые, даже местами сероватый, да и на мамины суставы лечение подействовало очень благотворно, и кисть левой руки вновь смогла спокойно сжиматься в кулачок. Были у Вани и другие родственники, но такие не очень близкие по духу, чисто на юбилеях встречались, чтобы поделиться своими успехами за прошедшие несколько лет, да перемыть косточки отсутствующим. На общем семейном совете решено было от оказания услуг медицинского характера всем этим как бы родственникам пока воздержаться. Очень уж не хотелось Ване оказаться в какой-нибудь закрытой государственной шараге. Сентябрь. Пора на учебу. За остаток лета статы Ванины поднялись совсем немножко. Интеллект плюс один и выносливость плюс один. Очевидно, высокий их уровень все же сказывался и тормозил дальнейшее развитие. А ловкости вовсе ни на единичку не поднялась. Дома у Вани не было места, чтобы полноценно выполнять упражнения, показанные в свое время Степаном. А в козий парк Иванов ходить для тренировок после инцидента с собакой пустоши категорически не желал. Наступил первый учебный день. Ваня с радостью встретился с однокурсниками, обсудил то, как они провели лето с другими парнями, поглазел на прихорошившихся студенток. По давно устоявшемуся обычаю им в этот день предстояло посетить пару лекций, да в конце что-то вроде школьного классного часа, ненадолго. Чисто чтобы довести до студентов возможные новые требования к ним со стороны деканата. Первую лекцию по госпитальной терапии им пришел начитывать не кто-нибудь, а сам проректор по учебной работе, господин Плотников Вячеслав Михайлович. Как всегда, сначала лозунги из раздела «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Со смертью Иосифа Виссарионовича лозунги, конечно, перелицевали, но общая-то суть воззвания осталась прежней. И причем здесь госпитальная терапия? Потом вообще речь проректора перетекла во что-то непонятное. До них доводили, что в городе участились случаи нападения диких животных на человека. В городе. Дикие животные. Всем студентам предписывалось при попадании в подобные ситуации не геройствовать самостоятельно, а вызывать на помощь полицию. Мол, полиции выданы автоматы, они справятся. Одно неясно, что делать жертвам до приезда полиции, но это уже просто Ваня мысленно свое раздражение срывал. Вячеслав Михайлович ведь ни при чем, если кого-то собака пустошей пожевать захочет, не он ведь натравливать будет. Гораздо сильнее заставили напрячься слова, которые проректор сказал в заключении своей речи. Мол, если кто заметит за своими коллегами какие-нибудь странности, выходящие за границы обыденного, должны немедленно извещать об этом деканат или лично его, проректора Плотникова. Ага, уже бежим. Ваня даже переглянулся со своим приятелем Вовкой Михайловым, с которым уселся на этой лекции рядышком. Взгляд у Вовки тоже был скептическим, и в рядах зашушукались. Вот не верит россияне своим руководителям, экие буратино непрошибаемые. Вторая лекция прошла штатно, про нее и вспоминать нечего. Гораздо более запоминающейся вышла ситуация перед классным часом. Иван сидел себе, никого не трогал. Представление затеял Вадик Крылов, записной острослов и балагур, по уже устоявшейся за прошедшие годы традиции начавший заигрывать с татарками, точнее, с двумя из трех. Старшая, Резида, по совместительству являющаяся старостой их группы, пока отсутствовала. Не то в деканате последнее ЦУ получала, не то по какой своей, личной причине, но и двух хохотушек и болтушек по уровню создаваемого ими шума хватало за троих. Разошлись, разыгрались. И непонятно, какая моча ей в голову ударила, но полезла Альфия Гизатуллина к нему, к Ване. «Ванюша, а что же ты ничего не рассказываешь? Наверное, познакомился за лето с какой-нибудь симпатичной блондинкой, и ведь вроде решил сам с собой, что просто не будет обращать внимания на эту лживую особу, но внезапно такая злость налетела. Шла бы ты от меня, Альфиюша, вокруг еще столько мужиков неокученных, что ты все ко мне цепляешься», не произнес, прошипел он. «Да больно ты мне нужен, цепляться еще к тебе», с обидой в голосе выпалила Гизатуллина и ушла на свое место, а Вовка пожал Ване руку. Ему-то Иванов еще по пути на Камчатку рассказал, какое наглое динамо она с ним прокрутила. Татарки зашушукались о чем-то, временами гневно поглядывая в его сторону, но недолго, потому что в комнату вошла их староста, и начался классный час, а после собрания его по плечу хлопнул Вовка. «Да брось ты хандрить по поводу этой дуры! Пошли со мной, я тебя с такой девчонкой познакомлю». А это предложение Вовчика было очень завлекательным. Осталось только на всякий пожарный уточнить, чтобы на какую-нибудь бегемотиху или кикимору не нарваться. «Девчонка, классно. Рост, вес, симпатичная», отвечаю. «А рост? Ну, чуть повыше Гизатуллиной будет. И фигурка получше». «Так-так-так, когда пойдем? Да хоть прямо сейчас. Я с ее соседкой по комнате замутил, а ее с тобой познакомим. Сейчас не получится, я кошелек дома забыл, надо ж хоть коробку конфет будет купить, раз знакомиться приду, конфеты уже куплены, вино тоже, пошли». И они пошли, точнее поехали на автобусе, потому что светелка с девицами-красавицами находилась в общаге номер 2, где проживали преимущественно представители педиатрического и стоматологического факультетов, и это было гораздо лучше, чем общага номер 1, во-первых, всяких сплетен меньше ходить будет, во-вторых, во второй общаге была блочная система заселения и вообще, второе общежитие было гораздо уютнее первого, только расположено в другом районе. Комнатка, куда его привел друг, была крохотной, такой, что два человека, здесь обитающие, могли разойтись в узком проходе между кроватями, только плотно притираясь попами друг к другу. И надо сказать, что попы эти были чудо, как хороши. «Знакомьтесь, Ирина», провозгласил друг на правах завсегдатая этого помещения. «А это Иван, очень приятно», произнесли двое знакомящихся хором и смутились. «Девчонки, у вас чай уже готов? Мы конфеты принесли, Каркунов, вкусные е», принялся командовать Вовчик. Девчонки засуетились, а парни уселись на кровать, чтобы не загораживать проход и не мешать хозяюшкам хозяйничать. Сначала пили чай, закусывая их конфетами, потом вино, закусывая ими же. Вино Михайлов выбирал с умыслом, поэтому оно оказалось крепленным. Лишь немного не дотягивало до европейских стандартов на водку, которые в некоторых странах начинаются с 30 градусов. Градусы немного раскрепостили малознакомую компанию, и началась застольная беседа. Ване внешне Ирина очень приглянулась. Фигуристая и в то же время крепенькая, не размазня, и на лицо симпатичная. Чем-то Наталью Варли напомнила. Обе соседки, оказалось, в одной группе учатся, на втором курсе педиатрического. Ирина сразу после школы поступила, а Светлана, это вторая обитательница комнаты, первый раз не прошла по конкурсу, подготовилась и поступила только через год, хотя по возрасту была ровесницей Ирины. Она на год раньше в школу пошла когда-то, потом были обычные расспросы в адрес Вани. Должны же были девушки разобраться, стоящий ли он знакомство с ними человек. Все выпито и съедено. Дамы удалились пудрить носики. «Ну, как она тебе?» — поинтересовался друг. «Красивая, а то, я крокодилец не подсовываю». Вернулись девушки. «Ваня, пойдем, погуляем», — вдруг предложила Ирина. Очевидно, у них с подругой уже все было обговорено. «Я только за». Вышли из общаги. Единственная скамеечка оказалась занятой. «А пошли в Малахит», — вдруг предложила девушка. «Так это», — Ваня мучительно пытался подобрать слова, чтобы объяснить, что он не жмот, просто сегодня случайно забыл свой кошелек дома на тумбочке, возле входной двери. «Я сегодня безденежный, могу завтра в любой ресторан на выбор сводить». «Ох уж кавалеры нынче пошли, безденежные», — расхохоталась Ирина. «Да не напрягайся ты, я заплачу, а в ресторан ты меня в другой раз сводишь». И они пошли. Ваня смущался, но очень уж хотелось еще побыть с девушкой. Посидели в кафе, вышли, отправились дальше гуляться. Недалеко от общежития широченная пешеходная дорога была проложена, сквозь лесопарковую полосу и еще какие-то пустыри, но по романтичному настроению пустыри вполне могли сойти и за альпийский луг, если мимо не спеша прогуливаться, не вглядываясь особенно. С Ириной Ване было легко, она не давила, не приводила в пример каких-то чрезвычайно успешных на ее взгляд людей, чтобы ее спутник почувствовал свою ничтожность. Они просто общались, стараясь совместно отыскать темы, которые обоим были бы близки и приятны.